Нюня старательно соскреб крошащуюся белую грязь, а потом осмотрел тело покойного отца Тубельчика. Анатомия занимала важное место в учебной программе гильдии алхимиков. Все благодаря древней научной теории, гласящей, что человек — это микрокосм, то есть Вселенная в миниатюре. Правда, студенты никак не могли взять в толк, какая же именно часть Вселенной маленькая, багровая и пульсирует, если потыкать ее пальцем. Но, как бы там ни было, студенты по ходу дела набирались практических познаний в анатомии. Особенно потому, что наглядные пособия порой приходилось подбирать с пола или соскребать со стен. Если опыт оказывался особенно успешным в плане синтеза взрывчатых веществ, результат часто напоминал нечто среднее между демонтажом лаборатории и игрой «Найди вторую почку». Этого человека убили многократными ударами по голове. Больше никаких выводов сделать не удалось. Каким-то очень тяжелым, твердым, тупым предметом. Миф о том, что все изобретатели орудий смерти уходят из жизни с помощью своих изобретений, распространен, но не верен. Полковника Шрапнеля отнюдь не разорвало на куски. Мсье Гильотен и после смерти сохранил голову на плечах. Полковника Гатлинга не расстреляли. Этот миф возник исключительно потому, что изобретатель кистеня и дубинки, сэр Уильям Тупой Предмет, был найден с проломленной головой в темном переулке. Что еще Нюня должен сделать? Он осторожно осмотрел остальное тело. Других очевидных признаков насилия на трупе не было. Правда, на пальцах обнаружились капли крови, но кровью забрызгана вся комната. Несколько ногтей на руках убитого оказались поломаны. Видимо, Тубельчик сопротивлялся или, по крайней мере, пытался защищаться. Нюня пригляделся к рукам трупа. Под ногтями что-то было. Оно слегка поблескивало, как густой жир. Нюня понятия не имел, что это и почему оно там. Но вдруг в его обязанности входит это выяснить. Он прилежно вытащил из кармана конверт, выскреб туда непонятное вещество из-под ногтей покойного, заклеил и пронумеровал. Потом вытащил из кармана иконограф и приготовился сделать изображение трупа. И тут кое-что заметил. Один глаз отца Тубельчика так и остался открытым после того, как Ваймс туда заглянул. Он словно подмигивал вечности. Нюня присмотрелся, наверное, ему показалось, но даже теперь он не был полностью уверен. Бывает, собственные глаза играют с тобой нехорошие шутки. Он открыл дверцу иконографа и обратился к сидящему внутри бесенку. — Сидни, ты можешь срисовать его глаз? Бесенок прищурился через объектив. — Только глаз? — пискнул он. — Да, как можно больше размером. — Мистер, да вы больной. — И заткнись, — добавил Нюня. Он установил ящичек иконографа на столе, сел и стал ждать. Бесенок внутри шуршал кистью. Наконец послышался скрежет, это бесенок крутил ручку, и из ящика начал выползать влажноватый рисунок. Нюня уставился на него. Потом постучал по ящичку. Открылась заслонка. — Да, крупнее. Размером на весь лист. Точнее... Нюня прищурился, разглядывая рисунок. — Только зрачок. Вот эту часть, которая в середине. — Во весь лист? Ну, вы странный. Нюня подвинул ящичек поближе к трупу. Зажужжали шестеренки. Это бесенок выдвигал объектив. Снова несколько секунд шуршала кисть. Из ящика вылезла другая мокрая картинка. Она изображала большой черный круг. Ну, в основном черный. Нюня пригляделся. Там был намек на... Только намек. Он снова постучал по ящичку. — Да, господин очень странный гном. Вот эту часть вы в середине. Как можно крупнее. Спасибо. Объектив выдвинулся еще дальше. Нюня беспокойно ждал. Он слышал, как в соседней комнате медленно, терпеливо расхаживает Детрит. Из камеры снова вылез лист бумаги, открылась заслонка. — Это все, — заявил бесенок. — У меня черная краска кончилась. Бумага в самом деле была сплошь черная, если не считать клочка в самой середине. Дверь с лестницы распахнулась, и появился констебль Посещай, которого практически несла впереди себя небольшая толпа людей. Нюня торопливо сунул иконограмму в карман. — Это невыносимо, — заявил невысокий человечек с длинной черной бородой. — Мы требуем, чтобы нас немедленно впустили. Кто вы такой, юноша? — Я Нюня, то есть капрал Пападополу. Видите, у меня значок. Вот что, капрал, я Уэнгел Редли, не последний человек в городе, и я требую, чтобы нам немедленно отдали несчастного отца Тубельчика. За спиной у Нюни послышался шум, и на лицах стоящих перед ним людей вдруг отразилось острое беспокойство. Он обернулся и увидел, что в проеме двери возник Детрит. — Все в порядке? — спросил тролль. Поскольку финансирование стражи недавно изменилось к лучшему, Детрит носил теперь нормальный нагрудный доспех. Раньше он обходился куском брони боевого слона. Как полагалось доспехам сержанта, кузнец изобразил на них выпуклости брюшных мышц. Но Детриту пока не удалось впихнуть туда все свои мышцы. У него все время оставалось много лишних. — Какие-нибудь проблемы? — осведомился тролль. Толпа попятилась. «Вообще нет, господин офицер», — заверил Редли. «Вы просто так внезапно нависли над нами». «Это верно», — согласился Детрит. «Я часто нависаю. И иногда это происходит внезапно. Так что, никаких проблем нет?» «Абсолютно никаких, господин офицер». «Удивительное дело с этими проблемами», — задумчиво произнес Детрит. «Я вечно хожу их искать. А когда нахожу, люди говорят, что их нет». Мистер Редли приосанился. — Ну, мы хотели бы забрать тело отца Тубельчика для похорон. Детрит обратился к Нюни Пападополу. — Ты уже все сделал, что надо? — Наверное. — Он мертвый? — О, да. — Ему получает? — В смысле, станет ли он менее мертвый? — Сомневаюсь. — Ну, ладно. Тогда забирайте его. Двое стражников отошли в сторону, чтобы тело можно было снести вниз по лестнице. — Зачем тебе картинки покойника? — спросил Детрит. — Ну, может быть, командор Ваймс потом захочет еще раз поглядеть. По следам. — После каких дам? — удивился Детрит. — Старик вроде не был женат. Пападополу вытащил иконограмму и снова посмотрел на нее. Она была почти сплошь черная, но... У подножия лестницы возник констебль. — Эй, там у вас есть такой... — сдавленный смешок. — Нюня Пападополу. — Я... — мрачно ответил Нюня. — Командор Ваймс велел тебе немедленно явиться во дворец Патриция, понял? — Он для тебя капрал, Пападополу! — рявкнул Детрит. — Ничего, — буркнул Нюня. — Хуже, уже все равно некуда.